Глава 25. Ворота. Все произошло в единый миг, но, казалось, он длится целый час. Револьвер Беатрис выстрелил позади Стерна. И он увидел, как небольшая синеватая дырка возникла в ухе вожака. Брызнули алые капли. Затем, жутко возопив, тварь набросилась на него. Инженер ударил своим дулом. Он вложил в удар всю силу своих великолепных мускулов. Тварь пыталась уклониться, но Стерн отличался быстротой. И пока противник прыгал, нацелив когти на горло инженера, стальное дуло попало по его челюсти. Лесной воздух огласил пронзительный вопль, и далее Стерн увидел, как его противник с перекошенной челюстью, нелепо болтая конечностями и подрагивая, валится ничком на тропу. Но прежде чем инженер смог опять ударить, дабы попасть по основанию черепа, стон Беатрис призвал его к ней на помощь. «О, Боже!» — вскричал он и упал рядом с ней на колени. На лбу у женщины, открытым ртом хватающей воздух, лежа среди кустов, он увидел отвратительную рану. Камень! Они угодили в нее камнем. Возможно, убили. Стоя на коленях, он схватил револьвер и один за другим, не глядя, куда придется, произвел несколько последних отчаянных выстрелов по смыкающейся толпе. Вскочил, дуло заполыхало в его руке. Стремительно развернувшись, он скосил нескольких синих уродов. Вопли, кряканье, рычание слились с его гневным проклятием. Затем он запустил запятнанным кровью стволом в бормочущее обезьянье лицо. Лицо упало и сгинуло, точно страшный призрак во сне. И Стерн, силой, о которой в себе доселе и не подозревал, вскинул бесчувственную подругу на левое плечо, легко, точно ребенка. Все еще волоча копье, пронзившее правую руку, правую, которая еще могла ее защищать, он побежал. Камни, дротики, копья посыпались вокруг. Он слышал свист рассекаемого воздуха, звон, стук падения, трепет листвы, потревоженный полетом этих орудий убийства. Удар. В него опять попали? Он не знал, и ему было безразлично. Он думал только о том, как уберечь Беатрис. Ни о чем более, только об этом. Ворота. О, дай мне добраться до ворот, Господи, ворота! И внезапно, непонятно каким образом, он увидел ворота прямо перед собой. Могло ли такое быть? Не чудится ли ему? Неужели это лишь жестокая насмешка над его расстроенными чувствами? Но нет, ворота должны быть здесь. Он узнал огромную сосну в миг прояснения. Затем все опять заколыхалось и задрожало в неверном солнечном свете. Ворота! Прошептал он снова и, шатаясь, побрел вперед. Позади него, на втоптанные в землю листья, падал кровавый след израненной руки. Что-то задело его склоненную голову. Возникла слепящая боль. Тысячи прекрасных разноцветных огоньков задрожали, запрыгали и закружились. «Они подожгли здание», — подумал он, хотя и понимал, что это невозможно, что это ему лишь мерещится. Он услышал, как в лесу шелестит ветер. Этот звук вмешался в кряканье, щелкающие выкрики, скрежет зубов и протяжные вопли. «Ворота!» — прохрипел Стерн сквозь крепко сжатые зубы и заковылял вперед, вперед, прочь от дикарей, и не переставал бережно прижимать к себе прекрасное тело в шкуре тигра. «Жива?» «Жива ли она?» Великое щемящее изумление охватило его. «Сможет ли он с ней вместе добраться до лестницы и поднять ее наверх, отогнать этих синюшных бесов и спасти ее, вопреки всему?» Боль в голове все нарастала. Там что-то барабанило, мерно и непрестанно, точно до красна раскаленный молот бил по наковальне из добела раскаленной стали. Ему казалось, что сотни, тысячи маленьких синих бесенят прыгают, вопят, кружатся перед ним. 10 тысяч! И он обязан прорваться! «И дружно прорвемся!» Где он слышал эти слова? Ах, да! Внезапно к нему вернулся отголосок песни гарвардской футбольной команды. Когда-то он запомнил ее. Теперь она зазвучала почти вслух. «Гарвард, Нью-Хейвен, 1898. Тысячи ликующих болельщиков, шляпы, взлетающие в воздух, развивающиеся флаги, большей частью красные, алые, точно кровь. Раздавался гром и треск старого гарвардского оркестра. Здоровяк Джо Фолли лупит в барабан. Того и гляди, шкура лопнет. А марш во всю мощь легких трубит в корнет, и прочие неистовствуют на пределе. Рев, ликование и опять музыка. Теперь все поют, все объединились в дружный боевой хор. Все вместе сметем их и дружно прорвемся. Смотри! Вот оно! Гол! Видение изменилось в один миг. Непонятно и неведомо как. Победа, как выяснилось, еще не была окончательной. В чем же дело? Что шло не так? Где он? А, ворота! Сквозь бесноватый пляс синих он опять видит ворота, совершенно ясно, и уверен, что это они и есть. Опорные столбы, кажется, чуть сблизились, они, безусловно, сделаны из крошащегося камня, а не из прямых деревянных брусьев. Как странно! Не мог он понять, и почему руководство позволило, чтобы деревья росли на поле, деревья и кусты, и почему огромная сосна стоит прямо у левой опоры. Безусловно, этот вопрос надо расследовать и позднее подать жалобу. Но сейчас некогда. Вероятно, какой-нибудь фокус синих. Неважно, им это ничего хорошего не принесет. О, проход! Голова Стерна склонилась еще ниже. Он изготовился к прыжку. «Ну же! Ну же!» — с вызовом повторял он. И вновь услышал возгласы. Вновь ветер завыл, точно бесовский хор. «Проход? Нет, он ошибся. Синие столпились у самых ворот». Он яростно выругался. Крепче охватил рукой мяч, побежал. «Что? Они пытаются ему помешать? Ах, будьте вы прокляты!» — вскричал он в клокочущем гневе. «Я покажу вам! Номер или два!» Остановился, покружил, увернулся от кулаков, задействовал для маневров тактику, о которой давно и думать забыл, и по прямой стремительно припустил к опорам. На бегу он вопил: «Сметем их! И дружно прорвемся!» Его почти исчерпанные силы удесятерились для этого рывка. Но как невероятно он устал, и каким тяжелым сделался мяч! Что с его головой? А с правой рукой и та, и другая препротивно болят. Не иначе, как он ушибся, пострадал от ударов в стычках. Чья-то грязная работа, кто-то ведет себя не по-спортивному. Он бежал. Никогда за все игры, в которых участвовал, он не видел такого нелепого поля, настолько заросшего, чем ни попадя. И чтобы столько типов ему мешало. Их тут сотни. А где же красные? Что? Никто его не поддержал, не вмешался? Проклятие! И все-таки ворота здесь, прямо перед ним. Он бежал. «Мразь!» — неистово взопил он, когда один из синих налетел на него, затем второй, а затем множество других. Он ощутил вкус крови на языке, сплюнул. «Мразь!» С силой великана он растолкал их вправо и влево. Они рассеялись в панике со странными неразборчивыми криками. «Гол!» Вот он и у ворот. Пересек линию, упал. «Не зачтут!» — прорыдал он.